Замечательно, твое магическое чутье на высоте, раз смогла понять древнейший из языков. Я двулунная, забыл. В следующую секунду мое лицо столкнулось с прозрачным полотном. От неожиданности я чуть воздухом не подавилась. Это, хотел было объяснить Энтинус, барьер граница, знаю, не учи, защищает область от чужих глаз, заклинаний поиска средней ступени и ниже, а также преграждает путь живым существам, без разрешения хозяина. Стоимость 20 аур за гектар, ответила, как на уроке. В этот раз учитель улыбнулся по-доброму. Взору девочки предстал небольшой, поросший мхом, деревянный домик с тонкой металлической трубой. У входа, по двум сторонам от двери, висели на ниточках сушеные грибы и кабачки. Зачем накрывать защитным заклинанием такую халупу? И так никто в здравом уме не сунется. Выглядит, как жилище старой ведьмы. Не суди по обложке. Энтинус потянул ручку, дверь беззвучно открылась. Поклонившись, он изящным жестом пригласил Астру войти. Сдержанно кивнув в ответ, волшебница, придерживая подол, шагнула за порог. Прихожей не было, и девочка с улицы сразу попала в овальную комнату. Пустой камин разгонял темноту тусклым нежно-алым пламенем. Вопреки ожиданиям дворянки, внутри оказалось на удивление прохладно. Задержав дыхание, Росса прислушалась к магическому чутью. Все в доме пульсировало, дышало волшебством. Проникшись атмосферой, она подняла руку прежде, чем сказать. Огонь в камине, 5 аур, перезарядка раз в неделю, 1 аур. Вас в Академии магии учат или ценам. Смейся, смейся, умник. Чары должны, обязаны стоить денег, иначе никак. Сердобольный маг с голоду помрет, и по делам. Проходи, чувствуй себя, как дома. Я. Пол устилал мягкий пружинищий ковер. Воспитание и чувство прекрасного не позволили благородной леди топтать его почерневшими от грязи носками. Что-то не так, а ты не видишь. У меня все волосы спутались, платье помялось, а подол серый от пыли. Бонны бы в обморок попадали. Хм, секунду. Порывшись в шкафчике, Энтинус достал аккуратно сложенную стопку одежды. По-твоему, я буду носить это крестьянское тряпье? Ты права. Отправим магистру письмо, попросим, чтобы твою одежду выслал. Спятил, если дядюшка узнает, куда ты меня утащил, его удар хватит. Скривившись от злости, Росса вырвала одежду из рук учителя. Здесь есть ванная, хотя я, в такой-то лачуге. Душ вон там, маг указал на неприметную дверь, слева от камина. Душ, пойдем, покажу. Стянув носочки, Астра пошла за учителем. Итак, здесь. Я что, ванной никогда не видела? Проводил, молодец, а теперь вон отсюда. Выйдя, Энтинус облокотился спиной о дверь. Чутье подсказывало, надо подождать. Через 5 минут из душевой раздался грохот и вопли. Бросившись на помощь, чародей застал совершенно умилительную сцену. Завернутая в полотенце маленькая волшебница, как котенок, шипела на кабинку, из которой доносился шум воды. По полу были разбросаны разноцветные флаконы. Завидев учителя, девочка завизжала пуще прежнего. «Прочь, извращенец! Тебе помочь!» Не оценив благого порыва, Астра кинула в него первым, что попало под руку. Ловко поймав деревянный тазик, маг поспешил удалиться. «Как оденешься? Позови, научу пользоваться краном», — успокаивающим тоном произнес Энтинус. «Урод!» — послышалось с той стороны. «Твоя дьявольская машина меня сварить хотела!» Натянув комбинацию один, Росса впустила учителя и обратила свой гнев на душ. Она успела остыть, однако кончики ее ушей все еще олели от смущения. «Смотри, здесь две ручки, одна подает холодную воду, другая горячую. Ужасно. В моей ванной вода всегда была правильной температуры. Алхимический аппарат слишком громоздкий и часто ломается, зато удобный. В общем, соблюдая баланс между горячей и холодной водой, ты сможешь». «Да поняла я уже, не тупая. Еще пара нюансов. Сложно было понять, действительно ли учитель хочет помочь или просто подтрунивает над подопечной. Вот это, средство для волос, шампунь зовется, а вот это мыло, я вижу, выйди уже». Несколько часов из душевой доносился шум воды. Смыв с себя все невзгоды, девочка постучала в дверь с той стороны. «Что-то случилось?» — поинтересовался Энтинус. «Издеваешься? Что за одежду ты мне дал? Обычную? Врешь. Это я даже не знаю, как назвать. Комплект спортивного нижнего белья, блузка и юбка. Для тренировок, самое то. Ага, то есть, эти мужские шорты и сподние, а вторая тряпочка куда? Вторая зовется лифчик и нужна, чтобы грудь поддерживать, разберешься. Это белье хорошо облегает и не стесняет движений». Раздраженно пробурчав нечто невнятное, Астра затихла. Спустя 5 минут она вышла и сразу же закашлялась. Вся комната была заполнена белесым дымом. Учитель, развалившись в кресле, усердно смаковал трубку. «Какого черта ты здесь, Кхе? В этом сарае что? Нет окон». Росса пыталась отмахнуться от дыма, но тщетно. «Не люблю окна, с ними я, как в аквариуме. Тогда кури на улице, дышать нечем». Волшебница поспешила распахнуть дверь. «В крыше есть люк». Маг щелкнул пальцами, створки открылись, позволяя сквозняку вытягивать дым, а затем взглянул на ученицу. Девочка, уперев руки в бока и нахмурив бровки, неодобрительно зыркала в его сторону. Длинные рыжие волосы юной госпожи фон Заубер были мокрыми, отчего приобрели бордовый оттенок. Приталенная блузка постельных тонов и такого же цвета юбка придавали ее образу свежести. «Тебе идут обновки. П.Ф. Оставь комплименты при себе». Интинус отложил трубку и встал. «Сядь, пожалуйста», — учитель указал на второе кресло. «Зачем? Надо высушить твои волосы, иначе простудишься». Волшебник взял с полки неизвестный Росси прибор, который зашумел в его руках, выдувая горячий воздух. Девочка сначала отпрянула, однако сообразив, что к чему, позволила наставнику о ней позаботиться. Слушая монотонный шум сушилки и наслаждаясь аккуратными прикосновениями, провалившись в мягкое кресло, Астра чуть не уснула. Опомнившись, она отбросила блаженное чувство, насильно возвращая себя к реальности. «Даже гребня с собой не взяла», — вздохнула волшебница, пальцами расплетая сбившиеся в комок волосы. «У меня имеется», — учитель открыл шкафчик над камином. «Фу, не буду же я твоим пользоваться, он совершенно новый, гляди». Чародей сунул гребень прямо под нос девочки. «Но откуда?» «Я готовился», — улыбнулся Энтинус. «Странненько, не находишь? Ты будто с самого начала знал, что меня в ученицы получишь». «Может, и знал». «Нет-нет, я серьезно. И одежда моего размера, и дамские принадлежности. Дядя тебя не нанимал, это я уже поняла. Кто ты такой, в конце концов? Как уложить? Косички, хвостики, что-нибудь посложнее». С видом бывалого мастера поинтересовался Энтинус, полностью игнорируя вопросы подопечной. «Вот тоже странно, вроде простолюдин, а гриву до пояса отпустил, любой дворянин позавидует. Мне оно, конечно, на руку, ухаживать умеешь». Прервав монолог, девочка повернулась к учителю. «Не надо смотреть на меня такими жалобными глазками, не поможет. Узнаешь обо всем в свое время». Мог бы и подыграть», — фыркнула Астра. Закончив с волосами Россы, Энтинус поставил на столик миску, сообразил на скорую руку. Астра понюхала, поковыряла ложкой, попробовала. «Со специями переборщил, деньги зазря переводишь. Серебряных приборов, небось, нет, к моему превеликому сожалению», — съязвил учитель. Пока волшебница была занята водными процедурами, еда успела остыть, но оказалась столь пряной, что девочке приходилось запивать каждую ложку. В замке магистра диета благородной леди была постной, ей не полагалась даже лишняя щепотка соли. Отказаться от наваристого жаркого она не смогла. «Раз уж мы условились, что ты настоящий маг, рассказывай, чем богат», — отложив ложку и промокнув губы платочком, сказала Астра. «Я много чего умею. Давай без словоблудия. Напоминаю, ты нужен только потому, что маменька моя предпочитает замужество обучению. Все необходимые знания я и в книжках найду, однако если удивишь, так и быть, запишу на твой счет. Мой стиль строится на тонком управлении маной. Скажу сразу, это непросто, душа ученика должна быть исключительно чуткой». Энтинус поднял руку, на каждом пальце загорелся маленький волшебный огонек. «Как у меня, да, звучит интересно, но профессоров на экзамене чувствительностью не впечатлить. Не спеши отказываться, моя сила многогранна, давай начнем с...» «Давай без давай», — Астра зевнула, «по-простому, по-крестьянски, во весь рот. Я устала, спать хочу, отложим уроки до завтра. У тебя экзамен через месяц». «Нет, время терпит. Ты меня мучаешь с тех пор, как от дяди забрал. Выполни одно упражнение и иди спать, договорились? Ты ведь все равно не отстанешь». Приставучий, учитель и ученица расположились на ковре, друг напротив друга. Энтинус поставил перед подопечной деревянный ящичек. «Для начала, научу тебя магическому осязанию. Прошу, не делай такое лицо, позже я все объясню. Положи руку на ящик и наполни его своей энергией». Сделав, как попросил учитель, девочка зажмурилась, Ее тело окружила тонкая голубая пелена. «Стой!» — Макс схватил ее за руку. «Не прикасайся!» Запыхавшись от натуги, рыкнула Астра. «Выпускай ману медленно, по чуть-чуть. Сконцентрируйся, прочувствуй каждую струйку. Не напрягайся, мышцы в этом деле не помогут. Направляй свою волю. Пусть сила течет только в твою руку и больше никуда». Урок дался волшебнице нелегко. В академии профессора проводили не одну лекцию прежде, чем допускать студентов к практике. Делать что-то, о чем понятия не имеешь, основываясь лишь на своих чувствах. Вот так, правильно, одними губами произнес Энтинус. Он и представить не мог, сколь весело будет наблюдать, как Росса пытается управлять энергией с помощью бровей. Когда рука ученицы начала светиться сильнее, чем остальное тело, чародей отправил ее спать. Астра, ну и мрак, давненько мне не приходилось просыпаться в таком паршивом состоянии. Тело тяжелое, как колода, пальцем не шевельнуть. Что вчера было? Ах, да, магию учили. Хотя, магией это можно назвать с большой натяжкой. Пока я ману из себя выдавливала, Энтинус мне молча глазки строил, ни капли теории. Двоякое чувство, вроде кажется, будто напрасно время трачу, однако есть в этом что-то неуловимое. Меня учит новому, чего я ни в одной книге не видела, а значит эти знания на вес золота. Сильнее всего меня зацепили слова учителя после урока. Не расстраивайся, с первой попытки ни у кого не выходит. Чем больше у тебя будет маны, тем проще будет тренироваться. Что за бред? В большой энциклопедии магии сказано. Врожденные таланты, такие, как количество маны, соответственно, плотность ауры, не должны становиться предметом гордыни. Прежде всего взращивайте мудрость. Слово «врожденные» там не просто так, с каким объемом ман родился, с таким и помрешь. Либо Энтинус своим гением превзошел лучшие умы Академии, либо, ну, вы сами понимаете, как это звучит. Я просто обязана вывести его на чистую воду. Учитель выделил мне спальню, если эту кладовку вообще можно так назвать. Окон нет, а ноги с кровати спустишь, коленями в стену упрешься. Энтинус, разложив кресло, лег в зале. Для леди, спать в одной комнате с мужчиной сродни блуду, поэтому выбора у меня не оставалось. О хорошем тоже расскажу. Перина и подушка шикарны, мягкие и прекрасно сохраняют форму. Сколько ни ворочалось, ничего не сбилось, не съехало. Никогда такого не видела. Я поначалу испугалась, что замерзну ночью, волшебный камин-то так себе греет, но нет, в доме всегда тепло и свежо, даже одеяло не пригодилось. Чудеса. С трудом поднявшись, я вышла из комнаты. В домике было темно и тихо. Разнообразием мебели дом похвастаться не мог. Несколько полок над камином, два кресла, да деревянный столик. Аскетичненько. В кресле, разинув варежку, дрых учитель. Совсем недавно я мечтала проснуться в другом месте, хех. А еще говорят, что мечтать не вредно. Впредь стоит быть осторожнее с желаниями. Прислушавшись к пению птиц, я осознала, обед давно прошел. Так долго спать мне доселе не приходилось. Хорошо, что Бонна не видит. Кстати, была у меня одна служанка, пожилая, но бойкая дама. Ей бы тихо в углу носочки вязать, так нет же, носилась похлеще моих сверстниц. Она-то и научила меня время по пению птиц определять и много чему еще. Да, раньше я думала, что эти знания – бред. Я дважды хлопнула в ладоши, камин вспыхнул, без него в доме темень непроглядная. Освежившись в душе и расчесавшись, я нависла над спящим учителем. И кто же это у нас время драгоценное тратит? Отстань, Ланчи, человеческому телу необходим сон, пробормотал Энтинус. Чего? А, это ты. Потренируй пока контроль. С этими словами учитель перевернулся на другой бок. Я на тебе сейчас магию холодной воды потренирую. Скорчив недовольную гримасу, белобрысый поднялся и принялся хрустеть суставами. Что значит человеческому телу? Ты оборотень какой? И кто такая Ланчи? Все затекло. Ты что, ревнуешь? Вот еще. Дела мне до тебя нет. Ланчисе, моя младшая сестра. Издеваешься? Сказала же, плевать мне. На первый вопрос ответь. Давай отложим разговоры на потом и потратим время с пользой. Так учи, а не дрыхни. Резко отвернувшись, я стряхнула на Энтинуса капли с влажных волос. В домике есть погреб, наполненный вечным льдом. Еще одно дорогостоящее заклинание, облагораживающее этот хлев. Судя по тому, какие продукты учитель там хранит, его кулинарные пристрастия сугубо мужские, что неудивительно. Будь на моем месте другая дворянка, потребовала бы блюд, подходящих леди. Ну, а я, когда вместо худых гренок приносит идеально прожаренный кусок мяса, хрустящий снаружи и сочный внутри. КХМ, за размышлениями о том, что чревоугодие, грех, мясо исчезло в моем животе. Боюсь, такая жизнь меня окончательно испортит. Что же, сделанного не воротишь. После еды мы вновь устроились на мягком ковре. Ящичек мне не дали. Энтинус решил, что пока я не смогу полностью контролировать потоки силы, учить что-то сложное, бесполезно. Слушай, а почему ты открыл свой секрет именно мне? Не отвлекайся, зануда. Разговор не помешает мне ману из себя выдавливать. А кого я должен учить, если не свою ученицу? Если запас маны можно увеличить, это ведь прорыв. Докажи свою теорию, и гильдия магов тебя до конца жизни содержать будет, выполняя любые прихоти. Например, вообще любые. Выпивка, женщины. Мне даже представить сложно. Они делали бы все, что только пожелаешь, в лепешку бы разбились. Там, откуда я родом, это вовсе не секрет. Хочешь попробовать? И что для этого потребуется? Сердца 30 девственниц. Хватит уже ржать. Весь наш разговор Энтинус не мог сдержать смеха, аж прослезился. Я не дьявол, младенцев не ем. Все мои секреты можно познать, восседая на этом чудесном, мягком ковре. А теперь сосредоточься, у тебя мана протекает. Слова учителя из раза в раз оказываются правдой. Маной действительно можно управлять. Расскажу кому, у виска покрутит, но это работает, я чувствую. Придется временно прикусить язык. Один комбинация, женская одежда, надеваемая под платье, замена исподнему. 3. Алая сеть, астра. Вы когда-нибудь путали теплое с мягким? Нет, значит, вам не доводилось жить с Энтинусом под одной крышей. Абсолютно все здесь не то, чем кажется на первый взгляд. Взять тот же дом, снаружи, халупа халупой, а внутри, чисто, сухо и тепло. Были бы окна, мне бы вообще ни к чему было придраться. Откровенно говоря, увидев вместо богатого поместья одинокий деревянный сарай без слуг и охраны, я испугалась, что учитель, воспользовавшись тем, что я девочка, повесит на меня все домашние хлопоты. К счастью, во владениях Энтинуса черную работу делает магия. С каждым днем жить здесь все проще, привыкаю. То, что изначально бесило, стало обыденным. Душ, например, отдельной похвалы заслуживает еда. Учитель готовит для меня потрясающее блюдо, его искусству повара невозможно противиться. Страшненько. Начав нормально питаться, я, кажется, раскрыла заговор. С тех пор, как на моем столе каждый день начало появляться жареное мяско, мана из меня так и хлещет. Я и раньше была не промах, не зря двулунной прозвали, но теперь я уже не раз жаловалась на то, какая еда полагается леди, верно. Так вот, практически все чародеи лампары, дворяне, стоит окончить обучение, все, ты знатная особа, тебе выдают титул, землю естественно, жить, как простолюдин, ты больше не вправе. И если мужчина может позволить себе любые изыски, то диета волшебниц становится как в замке дяди. Съела лишнюю крошку, опозорилась. Понимаете, к чему я веду? Сначала держат нас на голодном пайке, а потом смеются, мол, у девушек маны меньше, вы не умехи, тьфу. Ни один уважающий себя профессор никогда не возьмется учить волшебницу серьезным чарам. Нас отправляют либо зелья варить, либо на бытовой факультет. Маменька тоже вечно талдычила. Не женское это дело, магия. Хах, скорее уж наоборот, эта жизнь леди не подходит волшебницам. Не зря Энтинус меня откармливает. В театре жизни главное, буфет, как говорится. Что же касается начертаний на теле, БРР, как подумаю, мне аж плохо. Боевые маги вырезают заклинания на коже, чтобы не таскать с собой гору свитков или тяжелые артефакты. Без них меня не будут воспринимать всерьез. Я всегда хотела силы. Надеюсь, благодаря Энтинусу мою красоту удастся сохранить. В общем, живу, горя не знаю. Единственная проблема, мне скучно очень. Целыми днями сидеть на попе ровно, ману по телу гоняя, надоело. Дядюшка каждый раз учил меня чему-то новому. Помню, как после очередного урока стащила из кладовой ингредиенты для своего первого заклинания. Пожар потом полдня тушили. Мне не хватает общения. Учитель, такой зануда, слова не вытянешь. Стоит завести разговор на отвлеченную тему, сразу бухтить начинает. Эх, был бы здесь дядюшка, а то мне даже похвастаться некому. От скуки в голову полез всякий бред. Опять начало сомневаться в Энтинусе. У него необычный, я бы даже сказала уникальный стиль. Дело в том, что вся магия в империи строго регламентирована. Прежде чем продавать заклинание, его необходимо утвердить и зарегистрировать в гильдии как безопасное. Тех, кто считает себя выше закона, ждут горячие объятия инквизиции. Надеюсь, учитель обо всем позаботился. На экзамене за мной будет наблюдать весь старший преподавательский состав. Грустненько по чужой вине попасть в церкви в немилость. Да, мой папенька паладин, но это не поможет, он у меня строгий. Ладно, хватит о грустном. Давайте я лучше об экзамене расскажу. Хорошо, обучение магии делится на несколько этапов. Прежде всего, нужно поступить в академию и за 2 года получить общее образование, грубо говоря, читать-писать научиться. После этого, на 3-м курсе, тебе позволит выбрать несколько специализированных дисциплин. Тут-то и начинает смердеть несправедливостью. На девочку, решившую посещать лекции о боевой магии, посмотрит косо. Мне повезло, профессора не смели перечить желаниям двулунной внучки величайшего мага Лампары, обозревающего небеса. Глубоких знаний Академия тебе не даст, студентов учит основам. Хочешь знать больше, ставь палатку в библиотеке, на следующие 4 года она, твой дом родной. Как сдашь все выбранные предметы, можешь считать себя начинающим магом, однако радоваться не спеши. Каждому молодому чародею нужен учитель, тот, кто сможет в полной мере раскрыть твой потенциал. Профессоров много, но не все они одинаково хороши. Некоторые вообще лицензию чисто для проформы получили. Попасть к настоящему мастеру, который вдобавок и учить умеет, еще не факт, что возьмут. Если мэтр все же согласится тебя опекать, то заберет к себе. Да-да, прям как меня сейчас. Каждые 1/2 года преподаватель имеет право представить одного или нескольких своих студентов совету профессоров. Новичков, сумевших произвести впечатление, повышают до подмастерьев, а их наставник получает солидную премию. После 3 таких экзаменов тебе дают титул и членство в гильдии магов. Все, занимайся, чем хочешь. Веди исследования, путешествуй, да что угодно. Можешь даже сам лицензию преподавателя получить. Я должна как можно быстрее стать настоящей волшебницей, пока маменька не успела рассказать всему миру, что ее прекрасная и умная дочь готова к замужеству. Вот западу в сердце какому-нибудь перу. Дядюшка, конечно, попытается мне помочь. Ага, да, и начнется междоусобная война. Короче, зовите меня параноиком, но я все же подготовлю что-то из традиционной магии на случай, если Интинуса во время экзамена арестует инквизиция. Знаний у меня хватает вроде бы. Создам красивое и эффектное заклинание, под стать леди. Во, фейерверк. Их на праздники запускают. Зрелищно и мало потребуется. Учитель не позволяет мне отвлекаться, бдит, как коршун. Свой шедевр мне пришлось создавать тайно. Чертить заклинания лучше кровью, поэтому хитренькая я начала искать материалы. Раз в 2 дня Интинус ходит на охоту, а затем разделывает добытую тушку недалеко от дома. То еще зрелище. Я заметила, что он оставляет только чистое мясо, а все остальное за барьер выносит. Тут-то меня и осенило. Пока наставника не было, я побежала к мусорной куче. Постояв на солнце, требуха обрела такой аромат, коня на скаку остановит. Пришлось соорудить импровизированную маску из тряпок и пореже дышать, но оно того стоило. Вспоминая свой прошлый конфуз, экспериментировать я решила на улице. Не хватало еще дом спалить. И вот уставшая, потная, в измазанных спекшейся кровью перчатках, я с гордостью взглянула на свое творение. Да, жуть, созданное по памяти начертание, из-за неровной земли выглядело. В общем, больше, чем удовлетворительно профессор Академии за это не поставит. Скинув перчатки, я опустилась перед кругом на колени. Осталась сущая мелочь, выпустить немного маны для активации заклятия. Энергия побежит по линиям, знаки впитают силу органов, разложенных внутри начертания. Должно получиться. Мне повезло, Интинус научил меня выпускать ману руками, иначе пришлось бы сидеть в центре зловонного круга. Что я скажу наставнику? Ничего. Он такой обращается с лучшей студенткой академии, как с ребенком. Будет ему урок от учителя Россы. Ну, с Богом, бабах. Стыдно признавать, но похоже, что-то пошло не так. Мое лицо окатила волна раскаленного воздуха. От страха и боли я вдохнула. Зря. В горло будто терновую ветку затолкали. Почему? За что? Неужто я за свою коротенькую жизнь успела столько нагрешить, что Господь посылает мне одну кару за другой? Зажмурившись, я приготовилась к худшему. Взрыв породил поток ревущего пламени. Погибнуть от собственного заклинания – Это такой позор. Ты совсем тупая. Гневный выкрик Антинуса вырвал меня из прострации. А, я жива? Подняв голову, я увидела учителя. Он стоял передо мной, скрестив руки на груди и нервно двигал губами, словно собирался сплюнуть. Все вокруг было выжжено, земля расплавилась. Лишь в небольшом конусе перед Антинусом все еще зеленела трава. Вместо того, чтобы маяться, лучше бы тренировалась. Он злится. Почему? Я ведь просто хотела. Ему надоело спасать меня от моей же глупости. Антинус вновь встал между мной и неизбежной смертью. Я так хочу поскорее выучиться, стать сильной, независимой волшебницей. Глаза защипало, я принялась их тереть, но слезы не останавливались, пришлось отвернуться. Меня ведь теперь накажут. Да, Астра. После случившегося я несколько дней провалялась в кровати, меня лихорадило. Лицо и горло пылали, кожа на щеках и лбу сохлась, чесалась и болела. Мои брови, от них почти ничего не осталось. Да, пришел конец моей красоте. Вырежу на лице заклинание, пусть все думают, что так и задумывалось. Антинус был чернее тучи, будто это он обгорел, будто это ему больно. Каждые 10 минут заглядывал, о самочувствии справлялся, сметаной мазал, припарки из ромашки ставил. О мясе пришлось забыть, одни бульоны пила, и то, через силу. Кстати, мое заклинание, точнее то, во что оно превратилось, уничтожило все на много метров вокруг, а на учителе не царапины. Монстр. Без колебаний заслонить собой других. Ну, с его-то силой много отваги не требуется. Я обязана вытрясти из него все знания, плевать на мнение церкви. Пока я оправлялась от фейерверка, только и думала, как Антинус это делает. Проблема не в том, что его силы выходят за рамки возможного, тут другое. Будь он древним колдуном, познавшим тонкие грани волшебства, я бы и слова не сказала. Учитель как лист пергамента, не горящий в камине. Все, что он делает, невозможно. Думаете, я начала им восхищаться? Да, именно так. Ни один чародей еще не был для меня загадкой. Вкупе с тем, что он дважды спас меня, и с какой заботой ко мне относится. В романах, да-да, я не только учебники читала, когда девушку спасает внезапно объявившийся герой. Так, стоп, даже в самом страшном кошмаре не хочу видеть себя женой этого раздутого от самомнения петуха. На четвертый день Антинус сунул мне в руки метлу и лопатку. Вот и наказание подоспело. Я должна была убрать мусор и перекопать пепелище, чтобы там снова выросли травы. Звучит справедливо, но какого черта я вдруг стала такой покладистой? Ладно, урок усвоен. Огонь больно жжется. Больше никакой самодеятельности. Закончив садовничать, я, опершись на метлу, вопросительно заломила бровь. «Ну, чего еще изволите? Неплохо выглядишь». «Ага, замечательно просто». Комплимент Антинуса не был сарказмом. Даже вымазанная пеплом и землей, смотрелась я весьма сносно. Сметана и припарки свое дело сделали, от ожогов остались бледно-красные разводы. Доктор говорит, они тоже скоро сойдут. Челки у меня больше нет, заново буду отращивать. До той поры зачесала все назад и повязала косынку. Больше всего меня удивили брови. Я думала, что потеряла их, но присмотревшись повнимательней, заметила тонкие полоски новой поросли. К экзамену вернуться. Радуйтесь, с вами все еще невообразимо прекрасная волшебница. Сущая мелочь. Я так устал, пока тебя выхаживал, плечи как деревянные. С тебя массаж. А, я не научена. Умение не нужно. Я на ковер лягу, а ты ногами мне по спине потопчешься. Опять двоякое чувство. Просьба, вроде бы, совершенно обычная, но, когда учитель говорит с нескрываемым предвкушением блаженства, эх, как его вообще земля носит, пришлось согласиться, мало ли, чего он взамен придумает. Про массаж, кстати, я соврала, юных миссы этому учат, ведь умение размять, да обласкать мужа после тяжелого дня смысл нашего существования. Астра, тренироваться, скучно, однако болеть, куда хуже. Покончив с наказаниями, вечером того же дня мы уселись на ковер, мне вновь дали ящичек. Я так рада вернуться к занятиям, словами не передать. Я видел, что ты занималась во время болезни, хвалю. Хах, у меня экзамен на носу, так что оставь похвалу при себе. Не ради тебя стараюсь. На ужин Антинус приготовил мясо с овощами, гарнир, пюре. Все было мелко порублено, ведь горло у меня все еще болит. Я с голодухи чуть язык не проглотила, прям чувствую, как еда, обращаясь в ману, течет по жилам. Прежде чем наполнить ящик энергией, смотри, поддавшая эйфории, я, сжав кулак, пустила в него всю свою ману. Стой, Ай-яй-яй, краткое. Что сказать, спасти меня учитель не успел. Рука вспыхнула аурой, вены на ней вздулись. Кисть заболела так, будто ее в кипяток сунули. Опять самовольничаешь, цокнув, произнес Энтинус. Заткнись, петух, мне так больно, а он, аж слезы брызнули. Астра, ты, худший в мире учитель. Достав платок, я прикрыла лицо. Рука онемела, еле шевелится. Сколько еще мне страдать? Хочу домой, к дяде. Дай посмотрю. Уйди, не трогай. Наставник потянулся ко мне, пришлось отползти. Некоторое время мы просидели молча. Вернее, это он молчал, а я беззвучно плакала. Слушай, прости, осторожно начал Энтинус. Тщательно вытерев лицо, я злобно воззрилась на учителя из-под лобья. Значит так, учитель, дрожащим голосом заговорила разбираемая гневом волшебница. Либо ты начинаешь нормально учить, либо возвращай меня дяде, с поклоном и извинениями. Да-да, так тоже можно. Если чародей, дуб дубом, ему надлежит признать свою глупость и отказаться от лицензии преподавателя. Что же, если мисс Заубер пообещает не бежать вперед телеги и будет внимательно слушать прежде, чем действовать, я приложу все усилия, чтобы ее не разочаровать. По рукам, справедливо, неохотно и с опаской, я все же решилась протянуть ему руку. Онемение прошло и каждый удар сердца отдавался в ней болезненной пульсацией. Когда Энтинус коснулся моей кисти, его глаза вспыхнули. Спустя несколько секунд он резюмировал. Ничего критичного, завтра будет, как новое, больно. Что я сделала не так, у всего на свете есть вместимость и проводимость. Знаю, трубка в алхимическом аппарате лопнет, если подать слишком сильный напор. Хочешь сказать, моя рука могла взорваться? Я бы этого не допустил. Много на себя берешь. Давай, объясняй уже, внятно и подробно. Гадство. Сколь бы резким ни был мой взгляд, как бы я его ни шерстил один, наставник продолжает смотреть на меня с неподдельной жалостью. Бесит. На чем мы остановились? Ах, да, проводимость каналов души. Стоп, ты не первый раз уже про душу заикаешься. Будьте любезны, господин каноник 2, скажите, какое душа имеет отношение к магии? Самое прямое. Ты знаешь, как человек устроен изнутри. Кровь, да мясо. И все, дядюшка хотел меня медицине учить, но я отказалась. Мерзость все это. Хм. Учитель встал, взял с полки книгу и вернулся ко мне. Естественно, даже книги в этом доме были необычными. Что внутри, что снаружи исписаны какими-то закорючками, ничего не понятно. Хорошо хоть с картинками, притом цветными, на медицинский трактат похожи. Дорогая вещица. Вот, смотри, так выглядит кровеносная система. На развороте был изображен образ человека, а внутри него синими и красными линиями растекались артерии и вены. А во, какая точность. Автор наверняка не один год потратил, чтобы это нарисовать. На мой комментарий Энтинус хитро улыбнулся. Перелистнув страницу, он ткнул пальцем в другую картинку. А вот это, душа. Хм, рисунки не просто похожи, каналы души буквально копируют положение сосудов. Забрав книгу, я принялась ее листать. Когда Энтинус хотел вернуть трактат на полку, я, прикоснувшись наконец к заветным знаниям, крикнула. Руки убрал, это теперь мое, перед сном читать буду. Читать, брови наставника взлетели вверх. Ну, картинки смотреть, зануда, откуда она у тебя? Захлопнув книгу, я обняла ее, но учитель, похоже, не собирался настаивать, лишь плечами пожал. Наследие моей родины, которое находится где? Ты такого города не знаешь, отвечай, раз спрашиваю. Я географию сдала с отличием. Я прибыл из города, что зовется Андропания. Как гордо он это произнес, аж грудь выпятил. Стыдно признавать, но я действительно не слышала такого названия. Прости, все глухие деревушки не упомнить, в какой это части Лампары. Судя по внешности, ты больше на восточных смахиваешь. Я угадала, возможно, тьфу на тебя. Вернемся к уроку. Вздохнув, Энтинус поскреб ногтем кончик носа. Хих, наверное, боится, что я опять его перебью. В академии меня бы давно за такое поведение на горох поставили. Итак, каналы души переносят ману так же, как сосуды, кровь. Энергия души питает наше тело. Что? Расплывшись в издевательской улыбке, я подняла руку. Этого хватило, чтобы сбить учителя с мысли. Он, оказывается, такой же новичок в преподавании, как я, в магии. Ты не рассказал, почему мне больно стало. Ха-ха-ха-ха, вы бы это видели, наставник так скривился. Мне стоило огромных усилий не заржать во весь голос. Ты издеваешься, считай это проверкой твоих навыков. Из того, что я вижу, учить ты не умеешь, совсем. Я думал, мы закрыли эту тему, считай это напоминанием. Продолжай. Интересно, насколько его хватит? Эх, видимо, ожоги на физиономии ничему тебя не научили. Ты. Продолжить я не смогла. Челюсть перестала разжиматься. Сколько ни пыталась, какая-то неведомая сила удерживала мой рот закрытым. Запомни, Астра, брать ответственность за свои слова и поступки, значит быть взрослым. Ты из раза в раз совершаешь глупости. Рассчитываешь, что тебя вечно спасать будут. Маленькой, неразумной девочке вряд ли по силам стать независимой волшебницей. Секунду назад я издевалась над ним, а теперь мне совсем не до смеха. Челюсть отпустила, но я не могу подобрать слов. Похоже, нарочно выводить Энтинуса из себя не самая удачная идея. Его глаза, такие беззаботные прежде, налились свинцом. В комнате повисла тяжелая, вязкая атмосфера. Продолжим урок, КХМ Ага. Каналы души состоят из астрального вещества, они способны переносить высокие нагрузки, а вот твое тело такой прочностью не обладает. Следи за ощущениями, чувства помогут тебе, очертит предел возможностей. Поняла? Да, хорошо. А теперь наполни ящичек маной. Действуй аккуратно, спешка нужна лишь при ловле блох. Ага, и при поносе, издав нервный смешок, я попыталась разбавить атмосферу шуткой. Получилось плохо. Моя дрожащая кисть легла на крышку. Все это время я не пускала в руку ману, опасаясь новой боли, но ослушаться не посмела. Энтинус прав. Буду вести себя, как ребенок, никогда ничего не добьюсь. Я должна как можно скорее вырасти, добиться почета и уважения, даже если лишусь всех конечностей. Боли, на удивление, я не почувствовала. Мана потекла в руку проще прежнего, словно прошлый выброс пробил затор. Учитель кивал, не сводя глаз с ящика, пока. Стоп, Аугум, в ящик больше не влезает, чувствуешь? Да, мана, она пытается вырваться. Прекрасно, запомни, любой предмет взорвется, если его переполнить. Будь осторожна, а теперь, медленно вытяни ману из ящика обратно в свое тело. Так я и поступила. Разум переполнили образы и чувства. Шемитом вылетев на улицу, я упала на колени в приступе рвоты. Учитель на это никак не отреагировал. Вернувшись на место, я, не скрывая возмущения, произнесла: «Внутри твой гребень». Открыв крышку, позеленевшая от гнева волшебница лишь подтвердила свои слова. «Верно, мана, является продолжением тебя самой. Через нее ты можешь ощущать предметы на расстоянии или в недоступных местах». И все, я одарила наставника испытывающим взглядом. «Почему ты сразу не сказал, что энергия – это не только осязание? Она переносит запахи, а еще вкус». Втянув ману, я у меня голова чуть не лопнула. До сих пор на языке привкус дерева и твоего шампуня. Будто весь ящик до блеска вылезала вместе с содержимым. «Замечательно. Твоя чувствительность превзошла мои самые смелые ожидания. Из тебя получится выдающаяся чародейка. Ах, лесть тебя не спасет. Какого черта его комплименты заставляют меня краснеть? Мне совсем неприятно. Ты права. Я обещал все объяснять. Каюсь. Прими мои извинения. Сложно учить тому, что понимаешь на интуитивном уровне». Он еще и с серьезной миной прощения просит. «Мое сердечко не железное, Астра». Следующее утро началось, как обычно. Проснулась, умылась, тряхнула Энтинуса. Ага, он тот еще лежебока, бон на него нет. После завтрака учитель хотел продолжить тренировки, но не тут-то было. «Требую награду. Много дней подряд я усердно тренировалась. Вчера, вон, даже прием новый освоила. Учеников вроде меня полагается поощрять. Госпожа фон Заубер желает чего-то конкретного». Фух, от вчерашнего холодного взгляда не осталось и следа. Лицо наставника вновь украшала мягкая улыбка. «Да». Подбежав к Энтинусу, я открыла книжку. «Вот, прочти мне эту главу». Округлив глаза и подняв брови, учитель почесал затылок. «Если окажется, что он не умеет читать эти закорючки, я сильно расстроюсь. Ну давай». Усевшись в кресло, наставник позвал меня, похлопав по подлокотнику. Примостившись рядом, я обратила внимание, от него совсем не пахнет потом, или в принципе чем-то плохим. Странненько, ни разу не видела, чтобы он в душ ходил. Новая загадка. Выбранная мною глава содержала множество изображений рук, пронизанных каналами души. Будет интересно, я уверена. Благодаря выраженному полиморфизму душа эффективно поставляет энергию углеродистым структурам. Наиболее частой формой распределения каналов при гуманоидном строении тела считается. Проклятие. Термины. Почему так сложно? Научные труды специально таким тяжелым языком пишут. Может, поэтому Интинус предпочитает объяснять на пальцах, признавать свою ошибку я, конечно же, не стала, дослушала до конца, пусть потом у меня и было чувство, будто в темечко вбили гвоздь. Из того, что я смогла понять, пока тело растет, душа развивается вместе с ним. Взрослый организм менее гибкий и тяжелее поддается изменениям. Учись, пока молодой, проще говоря. Ну как, закрыв книгу, учитель вопросительно посмотрел на меня. Он ведь насквозь меня видит, паршивец. Думает, что я сдамся. Нет уж, дудки. Это было познавательно, хочу еще. Каждое утро читать мне будешь. Начнем с первой главы. Договорились, мне приятно твое рвение. Ха, для волшебницы естественно желать силы. Знания бьют сильнее посоха. Так дядя говорит, магистр прав. Кстати, это не мое дело, но все же спрошу. У него с твоей мамой такая разница в возрасте. Они правда родные брат и сестра? Правда, однако если ты ждешь от меня длинную, душещипательную историю, спешу расстроить. Взрослые при мне подробности не обсуждали. Слышала только, что, когда матушка родилась, дитя истины уже был стариком. Что же, перейдем к уроку. Интинус пересел на ковер, я последовала его примеру. Достав из внутреннего кармана прозрачный шуршащий мешочек с печеньками, он поставил его передо мной. Пытаешься купить мое расположение дешевыми сладостями? В другой раз, а сегодня ты будешь наполнять печенье маной. Прежде, чем наставник закончил, я взяла одну печеньку и надкусила. Что, вдруг она гадкая, а ты опять прикажешь мне ману в себя втянуть? Прошлый мановкус полдня держался, рот-то хотя бы прополоскать можно. За тобой глаз да глаз нужен. Печенье оказалось на удивление приятным. Песочная текстура с солоноватым привкусом. Удостоверившись, что подвоха нет, я сконцентрировалась. Энергия услужливо потекла, собираясь в ладони. Лакомство вспыхнуло лазурью. Оно ведь тоже взорвется, да, если переусердствуешь. Почему я про взрыв подумала? Печенька нагрелась. Я незамедлительно отправила ее в рот. Тепленько. Хм, твоим приемом можно нагревать вещи, интересно. Стоимость. 1 аур за кило. Учитель скривился. Похоже, тема денег ему не нравится. Ничего, привыкнет. Контролировать ману можно не только внутри своего тела. Любой предмет, наполненный твоей энергией, становится частью тебя. Попробуй управлять наполненной маной печенькой. Например, поднять. О, заклинание телекинеза, я знаю формулу. Начертания выводить, зря время тратить, особенно для такого пустякового приема. Согласна, но о теории не забывай. Ты обещал, для пущей строгости, благородная леди пригрозила пальцем, прям как маменька. Вот так я и провела целый день, печеньки поднимала. Не все шло гладко, зато было весело по крайней мере, мне. Итак, посчитаем, стоя посреди разгромленной комнаты, проворчал Интинус. На его лице смешались шок и улыбка. У нас было 20 печенек, 2 прожгли ковер, 1 пробила стену. Теперь в доме есть окно маленькое. Я уже не говорю о том, что ты умудрилась кинуть печенье на мое кресло в сиденье дыра. Даже перечисляя мои ошибки, наставник не мог сдержать смеха. Учитывая, что он голой рукой поймал один из снарядов, что чуть не упал мне на подол, урок прошел замечательно. А я это не виноватая. Могла бы видеть потоки маны в предметах и людях. Стоп, знаю, что ты скажешь. Это безумно опасно и сложно, можно даже погибнуть. Мы изучим это позже. Так, у меня так хорошо получилось спародировать учителя, он аж захрюкал от смеха. Ты права, наставник сделал пас в сторону жестяной кружки, стоящей на полке. Сорвавшись с места, она, пролетев полкомнаты, приземлилась на его ладонь. Энергия души сделает любую часть твоего тела сильнее. С этими словами Интинус смял кружку, как бумагу. Наполни маной глаза, и сможешь видеть не только потоки силы, но и, скажем, сквозь стены. Однако пока ты норовишь взорвать все, к чему прикасаешься, я запрещаю тебе даже пробовать. Ха, ага, сгораю от желания себя покалечить. Запрещать он мне еще будет, умница. Кстати, я постирал твою одежду. А, у меня аж челюсть отвисла. За всеми этими тренировками, я совсем забыла про вещи, в которых пришла, стирала лишь то, что мне выдал наставник. То есть, ты признаешься, что без спроса трогал грязное исподнее леди? Да, у меня аппарат специальный имеется, в него закинул. Как высохнет, можешь носить. А что, забудь. Я глубоко вздохнула. Иногда мне кажется, что Интинус нарочно меня злит. С другой стороны, с ним всегда можно все обсудить и, о, чудо, он прислушивается. На фоне зашоренных и высокомерных преподавателей Академии, обучение у него кажется манной небесной. Завтра утром мне нужно будет улететь на родину. Вернусь через неделю. Шутишь, что ли? До экзамена всего ничего. Денно и ночно заниматься будем, и то не поспеем. Прости. В глазах Антинуса сверкнуло что-то тяжелое, какой-то отголосок далекого, неведомого прошлого. Таким я его еще не видела. Да, похоже, ругаться бессмысленно. Так и быть, ты меня двум приемам научил. Лети в свой город оборотней, но только посмей не вернуться в срок. Прокляну, оборотней, ты же наверняка в птичку превращаться умеешь, иначе летать не получится. Спасибо, в подвале много мяса, а за домом есть огородик с поспевшими овощами. Воду можешь в душевой набирать. Здесь недалеко речка чистая, но она за барьером, так что, да-да-да, разберусь, не маленькая. Главное, вернись поскорее, обязательно. Астра, тишина. Открыв глаза, я не услышала из соседней комнаты храпа. Похоже, Интинус уехал еще до зари. В полумраке зала пылал камин, снаружи чирикали птички. Схватившись за спинку кресла, я поддалась непередаваемому, гнетущему чувству. Впервые, с самого рождения, я осталась совсем одна, вокруг ни души. А что, если он не вернется? Тряхнув головой, я взяла себя в руки и побежала умываться. Затем, дабы не расслабляться, решила заняться готовкой. Порыв смелый, однако для меня это стало своеобразной пробой пера. Думаю, мытарство благородной леди на пути к полному желудку описывать не стоит. Эх, ладно уж, слушайте. Перво-наперво, привыкшая читать волшебница, побежала к книжной полке. Я давно заприметила среди толстенных фолиантов с нечитаемыми названиями тонкий корешок, подписанный «Домашняя кухня». К сожалению, переворачивая страницу за страницей, мне оставалось лишь зазря давиться слюной. Приготовить представленные здесь кулинарные изыски оказалось сложнее, чем некоторые зелья. Расстроившись, я уже хотела убрать книгу на полку, но в последний момент заметила листок бумаги, вложенный меж страниц. Это оказалась записка от Антинуса. «Кушать хочется, если тебе понравились мои блюда, то вот простой рецепт. Достань мясо из погреба, порежь маленькими кубиками и опусти в подсоленную кипящую воду. Можешь добавить душистых трав по вкусу. Через 20 минут закинь туда же мелко нашинкованные овощи на твой выбор. Все, вари до готовности. Не забывай пробовать, чтобы регулировать вкус. Приятного аппетита!» Наставник обо всем подумал. Это было так мило, что мои губы невольно растянулись в легкой улыбке. Еще больше меня удивил погреб. Прочитав фразу «достань мясо», я представила тушу какого-нибудь оленя, целую или порубленную на части. У меня сразу руки опустились, маяться с разделкой. Брезгливая я, можно ведь недельку одними овощами питаться, однако и тут Антинус смог меня приятно удивить. Среди льда лежали большой стопкой цельные куски мяса, упакованные в прозрачные мешочки. Взяв один такой, я вышла к кострищу. В окружении небольшой печи, разделочного стола и стойки для инструментов, на железной треноге висел подкопченный казан. Сняв звякнувшую крышку, я заглянула внутрь. Там было пусто и чисто. Замечательно. Сбегав за дровами, я, неуклюже чиркая огнивом, кое-как смогла развести огонь. В начертании магии пламени нет ничего сложного, но рисковать в отсутствии наставника не стоит. Закинув соль и мясо, я решила не тратить время попусту и отправилась тренироваться. Еда едой, а мечта стать волшебницей никуда не делась. В зале есть часы, не забуду, подумала я. Зря. Вспомнить про время мне помог запах гари, доносившийся из настежь открытой двери. Вода выкипела, а мясо превратилось в угли. Да, я ведь еще даже не завтракала. Пришлось перекусить овощами, отмыть казан и начать все заново. Сдаваться не в моем стиле. Чем дольше рассказываю, тем больше стыдно. Ко второму блюду я отнеслась, как к дорогому эликсиру. Ингредиенты аккуратно нарезала, огонь регулировала, постоянно пробовала. Глаз не сводила. Все шло идеально, пока пролетавшая мимо птичка не внесла в мое блюдо небольшой белый штришок. Честно, в тот момент я чуть в истерике биться не начала. В третий раз все порезала, в третий раз вскипятила воду. Натужно пыхтя и дико озираясь по сторонам, леди из высшего общества чахла над своим творением, собственным телом заслоняя драгоценную пищу. Увидела бы меня в тот момент матушка, ее бы удар хватил. Удостоверившись, что мясо хорошо проварилось, Я с хищной улыбкой утащила казан в дом. Вдруг еще зверье какое позарится. Зачерпнув миской похлебку, одолевшая невзгоды волшебница села за стол. Хаем, как бы описать, вкус, сносный, но, конечно, не амброзия. Пересолила. Утолив голод и собственную гордыню, я вернулась к тренировкам. Солнце уже начало клониться к закату. Энтинус, гад, без него приходится заниматься всякой ерундой. Его уроки и так не фонтан, больше походит на то, как Эфенди, начальник нашей стражи, своих людей муштровал. Максимум выдержки и минимум интеллекта. Если белобрысый к седьмому дню не вернется, сожру с потрохами. Главным условием для всех приемов наставника является контроль маны. Нужно сидеть, сосредоточенно прислушиваясь к пульсации в каналах души, плавно переливая энергию из одной части тела в другую. Никаких резких движений, никаких сильных эмоций, иначе взорвусь. Ненавижу, когда пытаюсь выбросить из головы все лишнее, разум услужливо подкидывает мне тревоги и страхи. Никогда бы не подумала, что остаться наедине с собой окажется для меня такой пыткой. Интересно, если я не приду на экзамен, станут ли меня искать? Ну, конечно же, станут. Особенно, дядя. Только вот никому и в голову не придет, что учитель утащил меня к черту на куличики. Когда еда закончится, придется идти через лес одной там химеры. А-а, проклятие. Все, хватит на сегодня тренировок. Плюнув на все, я ушла спать. Утро вечера мудренее, наивно подумала я. Ага, да, как же. На следующий день демоны-мозгоиды продолжили меня донимать. Главное, при папе такое не ляпнуть. Во мне отчаянно боролись два чувства. Желание стать великой волшебницей и страх перед собственной фантазией. Вынув из погреба казан с остатками похлебки, разбавила их водой и прокипятила. Соль ушла, вкус стал отвратительно пресным, один жир. С горем пополам позавтракав, я все же заставила себя заниматься. Удивительно, но решением моей беды стала эта самая беда. Воображаемые ужасы так меня распалили, чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Мана, вторя кровотоку, разгонялась все быстрее, напрочь вымывая из моей головы лишние мысли. Успокоившись, я попробовала повторить этот трюк, пользуясь одной лишь волей, естественно, без фанатизма. Сработало. Ускорить поток маны оказалось плевым делом. Я даже попыталась делать привычные вещи, поддерживая концентрацию, например, душ принять не вышло, сбиваюсь. Следующие несколько дней пролетели, как один. Я так выматывалась, что засыпала прямо на ковре, а проснувшись, как сумасшедшая старалась закончить все дела и вернуться в спасительное бездумье. Заедала полусваренное мясо сырыми овощами, не давая фантазии разгуляться ни на секунду. Про души и волосы я вообще забыла. Были даже мысли обрезать эту бесполезную копну. На шестой день не смогла сразу встать, спину пронзила сильная боль. Наверное, надо было спать нормально, в кровати, как леди. Все тело пульсировало. Похоже, перезанималась. Знаете, дядюшка любил всем странным состоянием души давать название с приставкой «синдром». Представьте, с потолка капает, не сильно, а скорее изнуряюще. Ты не можешь заделать дыру, лежишь, пытаешься уснуть, а эта сволочь капает. Подставляешь миску, чтобы спасти ковер, но это только усиливает звук. Синдром протекающей крыши, получается. Хах, ага, у кого-то крыша едет, а у меня протекает. Безумно захотелось погулять. Отбросив страхи, шаркающей, косой походкой, как бабка, я отправилась на улицу. Свет солнышка мягко обволакивал меня теплом, нежный ветерок ласкал щеки. После получаса бесцельного блуждания вспомнила про речку. Возможно, окунуться в холодную прозрачную воду – то, что мне нужно. За пределами барьера я услышала писк. Он доносился из-под кривого засохшего деревца, окруженного зарослями барбариса. Приглядевшись, я увидела крохотного птенчика. Малыш жалобно хлопал пушистыми крылышками, тщетно пытаясь взлететь. Поддавшись порыву, я бросилась в колючки. Не знаю, почему, но птенец напомнил мне меня. Чтобы дотянуться, я встала на четвереньки и залезла в куст. Достав бедолагу, я вытерла лоб рукавом и замерла, потухшим взглядом наблюдая, как по ткани растекаются алые разводы. Странно, мне бы испугаться, но вместо страха навалилась апатия. Одежда порвалась, кое-где в теле застряли колючки, а куст теперь украшают клочки рыжих волос. Наплевать, главное, спасти птичку. Найти гнездо на лысом дереве не составило труда, однако лезть на него я не спешила. Велика вероятность стряхнуть других птенцов. Энтинус учил меня телекинезу, но колдовать в одиночку. плевать, зачем мне сила, если я не буду ей пользоваться. Не бойся, маленький, подожди, скоро увидишься с братиками и сестричками», — прошептала птенцу могущественная волшебница. «В тот момент я действительно чувствовала себя великой богиней-спасительницей, спустившейся с небес. Мана подчинилась, потекла, без помех наполняя птичку. Малыш замер, видимо понял, что ему хотят помочь. Разжав пальцы, я отправила птенца в его первый полет. Действовать нужно было аккуратно. Стало жарко, будто рядом кто-то развел костер. Чем дальше улетал птенец, тем сильнее горели пальцы. Управлять энергией так далеко от себя мне еще не доводилось. Когда птичка проделала половину пути, руки начали предательски дрожать. Проклятие. От колючек, значит, не больно, а чары. Все тело словно раскаленной проволокой опутали. Жар становился нестерпимым. Стоило неимоверных усилий просто стоять. Стиснув зубы, я подавала все больше и больше маны. Бах. Оглушительный взрыв заставил меня зажмуриться. Что произошло? Сердце ёкнуло, провалившись в черную бездну. Лишившись сил, я повалилась на земь. Было страшно открыть глаза или пошевелиться. Незнание лучше жестокой истины. Воображение рисовало вместо рук обожженные культи. Хотелось забыться, но неведомые силы удерживали меня в сознании. Пульсирующая боль. Мне так плохо. Дайте мне уже спокойно уйти. Ну и ну. Занимаешься чем угодно, только не делом. Да. Голос Энтинуса. Он все-таки вернулся. Из последних сил я попыталась открыть глаза. Солнце опустилось за горизонт, уступив свой престол страхам, притаившимся в растекающейся тьме. В домике, под редкое уханье сов, пылал камин. Разложив второе кресло, Энтинус уложил Астру в зале, обернув в несколько влажных полотенец и укрыв одеялом. Девочка сильно пострадала, уносить ее в комнату маг не решился. Подперев щеку кулаком, он сел напротив, ни на секунду не сводя с нее глаз. «Мне, чувствую себя паршиво, кхе», — хрипло произнесла Росса. «Знаю, я слегка тебя подлатал, жить будешь, здорово. В воды можно?» Волшебница чувствовала во рту привкус крови, в горле стоял ком. Услышав просьбу, наставник тут же скрылся за дверью душевой. Спустя считанные секунды он вернулся со стаканом и трубочкой. «Вот, пей медленно, старайся не двигаться лишний раз». Сделав два болезненных глотка, девочка взглянула на учителя. Горящие маной глаза делали с недаемой тревогой лицо еще бледнее. «Мне оторвало руки, да, страх остаться калекой не позволил Астре себя осмотреть, а повсеместное онемение удержало от соблазна пошевелить пальцами. Не придумывай, все у тебя на месте. Ты чего злишься? Потому что мог не успеть», — Энтинус сглотнул. Чародей быстрым шагом пересек помещение, открыл дверь, достал трубку и закурил. «Я птенчику помочь хотела», — он так плакал, а потом взрыв и... «Да, плакал твой птенчик», — понуро уставившись в пол и выдохнув белесый дым, — произнес волшебник. «Он умер». Росса хотела подскочить, однако прокатившаяся по телу боль не позволила ей это сделать. «Говорю же, не двигайся, хуже будет. Запомни на будущее. Пока я не закончу твое обучение, не смей наполнять своей маной других. Переизбыток смертелен, особенно для маленьких существ». Я подумала, что птичка замерла в моих руках, а она, верно, даже донеси ты ее до гнезда. «Слушай, тебе нужно поспать». За всю ночь Астра так и не сомкнула глаз, ворочалась, всхлипывала. Когда под входную дверь проскочили первые лучи зари, она смогла встать. Первым делом благородная мисс подошла к зеркалу. «Я вся в полосках, каналы души перегрелись и обожгли плоть. Считай, что легко отделалась. Обещала ведь не лезть на рожон. Опять брюзжишь? Не опять, а снова. Эх, зато теперь карта каналов из книжки отпечаталась на твоем теле. Лучшие доказательства того, что мои слова не бред. Ну ничего, приложим ромашку. Не надо. Эти линии похожи на заклинания боевых магов. Проще их потерпеть, чем объяснять профессорам, как я колдую без начертаний». Решила от лишних вопросов избавиться. Именно. Закончив любоваться своим отражением, Росса взяла новый комплект одежды и пошла в душ. «Мне обязательно здесь стоять? Я хотел тебе еды приготовить». «Обязательно. Стой за дверью и говори со мной». Неделя одиночества не прошла даром. Девочка боялась потерять связь с наставником даже на секунду. «Ладно, о чем говорить будем? Давай я тебе про свои тренировки расскажу». Мысли Астры потекли, будто прорвало плотину. Она поведала обо всем, что с ней приключилось, в красках и деталях описывая каждое происшествие. «Хах, то есть, ты не догадалась закрыть казан крышкой?» — рассмеялся Энтинус, когда ученица заговорила про муки во время готовки. «Ну, стыдно признавать, но крышку я потеряла. И вообще, это ты виноват. Почему не запретил животным пересекать барьер?» Выйдя из душа, юная мисс уселась в кресло и, скрестив руки на груди, многозначительно взглянула на учителя. «Высушить и расчесать?» – догадался маг. «Естественно». Рассказ волшебницы продолжился. Она жаловалась на магию, на судьбу и, собственно, шерстила самого Энтинуса. Мысли поток кипящие от злости дворянки остановился лишь когда перед ней поставили ассорти из трех мясных блюд и графин свежевыжатого сока. После недели сыроедения у Астры заблестели глаза. Отбросив этикет, девочка умяла все за один присест. Плотно покушав, Росса с трудом уселась на ковер перед наставником. «Итак, сегодня мы будем...» «Стоп, практики мне хватило, начнем с того, что ты ответишь на мои вопросы». «Хм, ладно, ты зачем мне про птичку рассказал?» «Это правда, правда, которая мне не нужна. И ладно бы сейчас, но ночью, когда я ужасно себя чувствовала, ты действительно худший учитель. Название лучшего не претендую. Рада, что понимаешь, поэтому отныне план урока буду составлять я, если тебе так удобно», – пожал плечами Энтинус. «Чудно. Значит, говоришь, что душа перегревается?» «Да, это плата за управление маной». «Понятно, тогда учи меня не перегреваться. Плохенько будет рухнуть в обморок перед коллегией профессоров». Ответа не последовало. Чародей задумался, обвел подопечную взглядом, потер подбородок, но так и не проронил ни слова. «Дай угадаю, это ужасно сложно и смертельно опасно?» «Пожалуй. К тому же, совсем не перегреваться, не выйдет, можно лишь отодвинуть порог. Я готова пообещать, что буду слушаться и выполнять все условия». «Даже так, и боли не побоишься?» «Да-да, больнее, чем в прошлые разы ведь не будет». «Эн, не будет ведь?» Маг вздохнул и понуро покачал головой. «То, о чем я сейчас расскажу, не хочу тебя пугать, но обратной дороги не будет. Ослушаешься или хоть на секунду потеряешь концентрацию, твоя жизнь закончится». Сглотнув ком в горле, девочка кивнула. Огонь в ее глазах безуспешно пытался подавить наползающую маску ужаса. Как и в случае с кровеносной системой, у души тоже есть сердце. На Андропании мы зовем его источник энергии души, или просто источник. В отличие от сердца, местоположение источника у каждого человека индивидуально, но обычно он находится где-то в торсе. «Твой, вот здесь». Энтинус коснулся пальцем живота Астры чуть повыше пупка. Волшебница скривилась, ее всю передернуло. Прикосновение к главному узлу души ощущалось, будто задели оголенный нерв. Мог бы и на словах объяснить. «Нечего трогать меня своими грязными руками. Дальше давай. Твоя задача – собрать всю энергию в источнике и не выпускать. Так он же взорвется». «Нет, взрыв происходит из-за переполнения, когда объект исчерпывает свою емкость. Источник же, бездонный, вопрос только в том, сколько маны ты сможешь в нем удержать. А потом что? Нельзя копить вечно. Ману нужно будет выпустить». «Погоди, если такая прорва энергии вырвется внутри моего живота, выпустить силу нужно будет очень аккуратно. А если не удержу?» Росса прищурилась. «Хочешь правду? Сейчас, да. Тебя разорвет, со стен соскребать придется. Можно было и без подробностей». «Тебе не угодишь», — улыбнулся учитель. «Что же, все или ничего, сегодня начнется путь величайшей волшебницы, Астра. Моя жизнь превратилась в настоящий ад. Святые отцы рассказывали нам на лекциях по теологии об ужасах преисподней. Пф, после уроков Энтинуса меня не напугать даже самой изощренной пыткой. Удерживать ману в источнике, как бы описать? Представьте, что вам нужно постоянно втягивать живот. Чем бы я ни занималась, приходилось в первую очередь думать о концентрации. Сначала было несложно, но чем больше энергии собиралось в источнике, тем сильнее она пыталась вырваться. На третий день я поняла, стоит мне отвлечься хоть на секунду, меня разорвет. Про сон тоже пришлось забыть. Вместо него я просто сидела в своей комнате, прислонившись к стене. Втянуть, удерживать. Втянуть, удерживать, стало моей летанией. В общем, жила, как домашняя кошка, толстая и ленивая. Поела, легла. Думаю о том, как тяжелы стали мешки под моими глазами за эти дни, говорить не стоит. Хорошо хоть наставник здесь, и я могу не беспокоиться о делах насущных. Он всеми силами пытался помочь ученице скоротать время, например, читал мне книжку. Смешно вспоминать. Сижу, слушаю и, конечно же, теряю концентрацию. Мана, просачиваясь наружу, начинает обжигать, будто иглу под ребра вогнали. Я в такие моменты напоминала смертельно больную, у которой случился очередной приступ. Сгибалась в три погибели, ойкала, дышала через раз, пока не получалось восстановить контроль.